Глава вторая. Пробуждение теней. Утро в Редмонде наступило, но света не принесло. Серый, мутный рассвет пробивался сквозь пелену низких облаков, не в силах разогнать ночные тени, застывшие в подворотнях. Воздух был влажным и тяжелым, словно город накрыли мокрым одеялом. Стейси проснулась с ощущением, что кто-то всю ночь стоял у ее кровати и наблюдал. Номер в мотеле «Сосны» оказался таким же убогим и пыльным, как и весь городок. Желтые пятна на потолке, скрипучая кровать, застиранные простыни, пахнущие дешевым отбеливателем. Но хуже всего было зеркало в ванной. Мутное, покрытое темными разводами, будто кто-то пытался стереть отражение предыдущих постояльцев. Стейси включила кран. Вода хлынула ржавой струей, постепенно очищаясь. Девушка умылась, чувствуя, как холодные капли стекают по шее. Вчерашний вечер казался сном или кошмаром. Но шрам на запястье доктора Шоу был реальностью, как и те звуки из-за двери. За завтраком в закусочной у Дороти Стейси пыталась завязать разговор с официанткой, полной женщиной лет 50 с натруженными руками и глазами, в которых читалась вековая усталость. «Вы местная?» — спросила Стейси, отодвигая тарелку с яичницей, пахнувшей чем-то химическим. «Всю жизнь здесь», — женщина неохотно вытерла руки о фартук. «Вам еще кофе?» «Спасибо», — Стейси кивнула. «Скажите, а что это за клиника на Центральной? Такая современная». Официантка замерла. Ее пальцы сжали край стола так, что побелели костяшки. «Лучше туда не ходить», — она оглянулась. «После того, как ее построили, все и началось». «Что началось?» «Они приходят по ночам». Голос женщины стал шепотом. «Забирают людей, а утром родные просыпаются со шрамами, как будто что-то у них внутри искали». Стейси почувствовала, как по спине побежал холодок. «Кто они?» — спросила журналистка. Но женщина уже отошла, бормоча что-то себе под нос. Больше к Стейси она не подходила. День Стейси решила посвятить поиску информации. Местная библиотека оказалась крошечной, с потрепанными томами на полупустых полках. Пожилой библиотекарь с трясущимися руками выдал ей подшивку газет. Сначала новости были обычными – урожай, школьные спектакли. Но с весны появились заметки об исчезновениях, и с каждой новой их тон становился все тревожнее. В последнем номере Стейси нашла некролог. Патологоанатом доктор Эдвардс найден мертвым – сердечный приступ. Но одна деталь насторожила. На груди покойного был обнаружен послеоперационный шов. Адрес вдовы нашелся быстро. Миссис Эдвардс жила в голубом домике с облупившейся краской. Женщина за 60 открыла дверь не сразу. Сначала выглянула в окошко. «Я не хочу об этом говорить», — жестко сказала она, но все же налила чаю посетительнице, как милая официантка. Руки у нее дрожали, а на левом запястье виднелся тонкий белый шрам. «Ваш муж, он что-то исследовал перед смертью? Говорил о клинике?» — спрашивала Стейси. Старуха замерла. Чай в ее чашке вдруг начал бурлить, хотя она не шевелилась. Взгляд стал яснее, словно в нем наконец-то начала теплиться жизнь. «Он вел дневник», — она схватила Стейси за руку ледяными пальцами. «Спрятал под половицей в кабинете. Искал в телах то, что оставляет следы». «Какие следы?» «Тени». Женщина задыхалась. «Они живут под кожей, просыпаются ночью. А клиника... О, боже, они их там выращивают». В окно внезапно что-то стукнуло. От резкого грохота Стейси вздрогнула. Казалось, воздух одним ударом выбило из легких. Миссис Эдвардс замолчала. Больше она не произнесла ни слова. Возвращаясь в мотель, Стейси заметила. В витринах домов мелькали отражения, кто-то шел позади. Но улица была пуста. Только ветер гнал листья, а тени от деревьев извивались, будто что-то скрывали. Ночью она проснулась от ощущения чужого присутствия. На столе лежал потрепанный блокнот. На первой странице надпись. «Дневник доктора Эдвардса. Если вы это читаете, я уже мертв». За окном что-то скреблось. Стейси отдернула занавеску. На стоянке в свете фонаря стояли три фигуры в белых халатах. Они не двигались, просто смотрели на ее окно. Девушка резко задернула шторы. Сердце колотилось. Наплевав на опасность, Стейси включила все лампы и открыла дневник. Тело лесника. При вскрытии обнаружил нечто под его кожей вдоль позвоночника. Оно двигалось. Клянусь, оно двигалось. Я попытался извлечь, но оно растворилось в воздухе. Оставило только разрез, который зашился сам собой. Боже, что это могло быть? Следующая страница была залита чем-то темным. Неужели кровью? За окном раздался скрежет, будто кто-то водил ногтями по стеклу. Мерзкий, протяжный звук, заставляющий закрывать уши ледяными от страха ладонями.